Постепенно до девушки начали доноситься крики боли и ярости, а еще звон абордажных клинков. Это, конечно, были не старинные железные мечи, а высокотехнологичные изделия более цивилизованной эпохи, снабженные механизмом вибраций на ультравысоких частотах. При попадании таким лезвием по скафандру, материал брони, как правило, рассекается как мягкое масло, вместе с содержимым. В узких корабельных коридорах подобные клинки оказались более эффективными, чем дистанционное оружие, да и меньше риск повредить жизненно важную обшивку будущего трофея, ну или того корабля, который ты обороняешь. Хотя такие мысли сейчас меньше всего приходили в хорошенькую головку рыжеволосой красавицы. Сейчас она воочию представляла, как плазма, твердосплавные иглы и блестящие абордажные сабли разрывают броню и плоть верных ей членов экипажа, и нежные тела ее служанок. От этого из прекрасных зеленых глаз текли слезы боли и бессилия, от невозможности чем-либо помочь. Вскоре страшные крики и звуки боя слышались уже прямо перед дверью княжеской каюты. После особенно сильного взрыва, дверь содрогнулась и вмялась внутрь, раскрывшись как футуристический цветок с бритвенными острыми лепестками разорванного металла. В пролом моментально стал проникать удушливый, горький дым горящей проводки и расплавленной обшивки коридоров. В клубах дыма и пламени в помещение зашел высокий, худощавый, черноволосый мужчина, одетый в черный церемониальный скафандр с серебряными узорами. Шлем скафандра был сложен, и на лице человека были видны полосы сажи и капли крови. Кровь покрывала и все видимые части скафандра, и блестящую поверхность абордажного тесака. Но кроме крови, на клинке были видны и куски мяса, и клочья волос. Этот тесак вообще страшное оружие, ведь оружие, способное легко разрезать лучшую сталь, человеческую плоть просто взрывает при соприкосновении. Девушка смотрела пришельца с ужасом, а тот, наоборот, со смесью нежности, злорадства и полного превосходства. «Ну, здравствуй, Валесса, хватит уже от меня бегать», произнес мужчина и неторопливо начал приближаться к испуганной девушке. «Что тебе надо, Тесса, зачем все это? Разве мой отец не был милостив к тебе? Разве он не дал тебе все, чего только может желать человек? Зачем ты предал всех, кто тебе доверял?» Несмотря на испуг и смертельную опасность, девушка все еще хотела понять мотивацию этого человека. «Да-да», — согласился парень, медленно приближаясь к сжавшейся в тугой комок девушке, «но все это было не то, ведь того, что мне действительно было нужно, он мне дать не мог». Взгляд мужчины полыхал дьявольским пламенем. «И все же ответь, почему ты предал нашу страну? Чем мой отец заслужил то, что с ним произошло? Зачем ты убил всю мою семью?» Отчаянно, со слезами на глазах, спрашивала княжна. «А ты как думаешь, Валесса? Вспомни древние обычаи нашего княжества. Если князь не давал мне то, что мне было нужно, тогда я возьму это сам, по обычаю нашего народа». «По какому обычаю, что ты несешь?» — закричала девушка, вжимаясь спиной в спинку кресла. «А по такому, когда великие князья прошлого, убив своего противника, овладевали их дочерями и женами, овладевали прямо на поля боя, или в горящих замках, прямо на трупах их мужчин». С этими словами Тесса резко протянул руки и одним движением разорвал на Валессе платье, обнажив пару небольших, но изящных грудей с розовыми вишенками сосков и припухшими ореолами. «Нет!» — закричала девушка, но некому было ее услышать, а великий космос был глух к ее крикам. Тесса размахнулся и отвесил гордой и неприступной княжне звучную оплеуху, от которой она упала с кресла и упала на пол как мешок. С уголка рта девушки стекала струйка крови, а сама она пыталась отползти от этого страшного человека, в котором никто уже не узнал бы тихого и интеллигентного молодого человека, бывшего гордостью княжества Элантон. Нависая над своей жертвой, которая уже никуда не могла от него убежать, он наслаждался своим триумфом. Мужчина медленно снимал с себя боевое облачение, пока не остался абсолютно обнажен, а его довольно крупный фаллос смотрел прямо в лицо девушки, которая не могла оторвать от него глаз. Валесса не была совсем уж наивной, и примерно представляла себе анатомию мужчины и женщины, но будучи воспитанной в строгих традициях, она никогда не видела обнаженного мужчину вживую. Ведь первым и единственным ее мужчиной должен был стать муж, которого выберет ей отец, точнее должен был выбрать, но теперь у нее не было ни отца, ни матери, ни братьев с сестрами, ни вообще никаких родственников. И все благодаря вот этому человеку, который в это время ухватился за подол платья и рывком сорвал его с княжны. Девушка с ужасом глядя на насильника, отталкиваясь ногами, отползала от него спиной вперед. Но это ей не помогло. Гибким движением Тесса ухватил ее за тонкие лодыжки и раздвинул стройные изящные ноги, стальными пальцами оставляя синяки на нежной коже, открыв себе роскошный вид на нежные розовые складки. Мужчина полностью сосредоточился на своих действиях. Он опустился между ног княжны, прижав ее своим телом, и, не обращая внимания на крики и мольбы девушки, схватил ее за руки и, невзирая на причиняемую боль, завел ей за голову. Одной рукой Тесса удерживал Валессе руки, а второй начал подводить свой агрегат к заветной цели. Она брыкалась и извивалась, но хватка у мужчины была стальная. Он уже прикоснулся головкой члена ко входу во влагалище, еще чуть-чуть, и цель его жизни будет достигнута. Княжна станет его по древнему праву силы. Пульс набатом стучал в голове Тесса, но он не спешил, медленно входя в горячую пещерку строптивицы, желая растянуть этот момент как можно дольше. И вот когда агрессор уже уперся в заветную преграду, позади него раздался какой-то шум. Мужчина оглянулся, и его затуманенному взору, представлю огромное лицо, с перебитым неоднократно носом и дебильной ухмылкой. Заглянувший в каюту огромный мужик поковырял толстым пальцем в носу и задал наивный вопрос. «Гы, а чё это вы тут делаете, а?» Не успел Тесса ответить, как незнакомый гигант резко приблизился к нему, и последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, был огромный кулак, поросший густыми темными волосами. Так он и лежал, голый, с раскинутыми руками и ногами, но с гордо торчащим в потолок мужским достоинством, не успевшим раздавить заветную вишенку своей принцессы. А здоровяк как раз похотливо рассматривал промежность рыжеволосой красавицы, которую не успел распробовать неизвестный ему насильник. Девушка, полностью исчерпав силы в борьбе с Тесса, сейчас просто тихо всхлипывала, не в силах даже закрыться от наглого взгляда. К ее сожалению, это был совсем не конец истории, а только ее начало. Гигант сорвал с кровати покрывало, грубо завернул в него красотку, после чего взвалил на плечо как том самый мешок с мукой. На попытку девушки протестовать последовал смачный звонкий шлепок по ягодице огромной ладонью и грубый окрик: «Не рыпайся, кобылка, а то хуже будет». И столько было в этом голосе властности и превосходства, что Валесса буквально обмякла и только сейчас потеряла сознание. Она уже не видела, как ее заносит на огромный корабль, а потом и не менее, а то и более роскошную каюту, чем ее собственная. Корабль отстыковался от яхты и начал медленно удаляться, унося на себе не только княжну Валессу и Фринаут де Пинья, но и прикрепив на массивную тушу свипул, очень уж он заинтересовал пиратского капитана. Кроме редкого эсминца, на линкор были погружены все выжившие члены экипажа яхты, разной степени сохранности, среди которых было даже несколько редких экземпляров, которыми являлись выжившие воительницы. На яхте оставили только минимальное количество экипажа из команды свипула. Зачем пират вообще решил оставить почти целую яхту в космосе, да еще и с экипажем? Тут все очень просто. Он отнял женщину у другого самца. Но обладание этой женщиной будет в разы слаще, если проигравший останется жив, а еще он будет знать, что его добычей теперь обладает более удачливый самец. Некоторое время назад рутина полета просто убивала Федора. Фоновое изучение информационных баз оставлял ему слишком много свободного времени. Алкоголь его не брал, слишком разогнанный был у мужчины метаболизм, по той же причине от него уже разбегались затраханные до полубессознательного состояния стюардессы. Книжек, для почитать, в содружестве тоже, как таковых, не существовало. Записи местных голосериалов землянина тоже не впечатляли, так как были основаны на абсолютно чуждой ему культуре. От скуки он вместе с техниками линкора устроил полную профилактику оборудования и починил все, что можно, и даже что нельзя. Спасало Федора только периодическое слияние с огромным кораблем, когда он как во сне мог почувствовать свободный полет в своих детских снах, а лететь оставалось еще более 2/3 пути. Но боги вселенной были милостивы к нашему герою. Однажды, когда он тупо лежал на постели и плевал в потолок, прозвучал сигнал тревоги, и на обзорный монитор в его каюте проецировалось изображение разгорающейся трагедии. Роскошную космическую яхту, видимо построенную по индивидуальному проекту, атаковал необычный эсминец, очень редкой, особенно для этих мест, модели. На момент прибытия линкора в сопровождении трофеев, погоня, скорее всего, уже была закончена, и яхту уже брали на абордаж. Но это было не важно, на самом деле важным было то, что это была возможность разогнать скуку, скрасить, так сказать, опостылевший быт. Поэтому по коридорам разносился рев великого вождя. Абордажные боты приготовить. Шевелись тараканы беременные. Сарынь на кичку. На абордаж. Несмотря на то, что криков и боевых воплей было много, когда дошло до дела, то все происходило намного тоньше и деликатнее, что ли. Великий вождь на самом деле не любил напрасного кровопролития и пустого расходования ресурсов. А тут, по его ощущениям, и так уже произошло достаточно убийств. Поэтому и нападавшие, и обороняющиеся нежно усыплялись точеными ментальными ударами, после чего абордажная группа достаточно свободно вошла на поля боя. На самом деле, кроме того, что нападение было не ради грабежа, было ясно сразу, хоть яхта и была очень дорогой, но она все равно стоила намного дешевле свипула. А это означает, что, скорее всего, тут замешана политика. Но пробираясь через завалы окровавленных тел, Федор все же решил, что это не политика, а личное. И в этом он убедился, когда увидел, что мускулистый голый парень разложил на полу симпатичную рыжую деваху, и уже пристраивает свой инструмент к ее промежности. Собственно, сама девушка не сильно возбудила нашего героя. Все же у него в гареме, да и просто в судовом борделе были красотки и получше. Но вот сама ситуация. Мужчине доставлял удовольствие сам факт эпического облома, для неизвестного красавчика. Эпическая фраза «А чё это вы тут делаете, а?» и выражение изумления на красивом, мужественном лице было прервано коротким прямым ударом в челюсть. И только после этого началось выяснение ситуации. А рыжик то оказалась самой настоящей принцессой. Ее ценность моментально взлетела в глазах Федора. Добавить в коллекцию такую цыпочку – это действительно легендарная удача. Да и приглядевшись к беспомощно извивающейся на полу девушке, он постепенно начинал понимать, почему тот мужик преследовал ее с таким фанатизмом. Было в ней нечто такое, что по-настоящему сводило мужчин с ума, но только не нашего героя. Ибо то, что для других было настоящей драгоценной хрустальной вазой, для Федора оставалось просто сочным куском мяса. По-быстрому сформировав сообщение, он завернул девчонку в первую же попавшуюся тряпку, а возникшее было сопротивление прервал могучим шлепком по упругой ягодице. Пока вождь занимался своей добычей, его команда уже прикрепила эсминец к линкору, и сейчас занималась оказанием первой помощи раненым, которая заключалась в инъекции универсальной боевой аптечкой противошоковых и кровоостанавливающих препаратов, а потом всех подряд просто погружали в мобильные стазис-камеры. В таком виде они будут дожидаться своей очереди на лечение в медицинском блоке линкора. Когда почти все были собраны, оставив только наиболее целых членов команды свипула, линкор мягко отчалил от своей жертвы и начал набирать скорость для гиперпрыжка. Пора было лететь домой, а в это время в капитанских апартаментах разворачивался финальный акт трагедии для княжеской дочери. Ее грубо и неделикатно вывернули на пол каюты, после чего она могла лицезреть уже второго мужика, который снимал с себя боевой скафандр. Валесса вдруг совершенно отчетливо поняла, что от судьбы не уйдешь, и сегодня она по-любому познает все аспекты плотской любви. Федор же смотрел на нее не как на принцессу и дочь древнего княжеского дома, а как на обычную малохольную, вздорную и стервозную засидевшуюся в девках бабу. А значит, и отношение к ней было соответствующее. Не слушая криков Валессы, он подхватил ее на плечо и потащил в огромный бассейн. Федор любил гигиену, а в настоящее время как сама он, так и девушка, были покрыты потом грязью и кровью. Девушка успела только коротко взвизгнуть, как полетела в прохладную чистую воду. Следом за ней спрыгнула и ее похититель. Федор поймал аппетитное тело, накрутив рыжие пряди на кулак. Так девушка не могла особенно сопротивляться. Мужчина тем временем тщательно изучал свой трофей. Он помял твердые как яблоки груди, слегка покрутил розовые сосочки. Не избежали его жадных рук и объемистые, круглые как бильярдные, шары ягодицы. Валесса столько пережила сегодня, что почти не имела сил на сопротивление, и просто подчинялась грубой силе. Ее утешало только то, что она не достанется этому ублюдку Тисса, а обычного пирата она как-нибудь стерпит, тем более что выхода у нее особенного то и не было. Точнее был, либо сопротивляться, и тогда ее возьмут грубо и жестко, или расслабиться, тогда, может быть, пожалеют. Не пожалели. Федор прижал ее к стенке бассейна. Он, с его ростом, как раз мог уверенно стоять, а девушка, чтобы не погрузиться и иметь возможности дышать, вынуждена была держаться за его плечи. Внезапно девушка обнаружила, что ноги ее раздвинуты, и промежности касается что-то твердое. Грубый волосатый здоровяк не разговаривал, а действовал грубо и жестко. Он не был гурманом, он был обычным жеребцом, поэтому не стал медлить, а просто нащупал руками ее вход и начал жестко вставлять в него свой громадный агрегат, помогая себе ругой. Слабые попытки Валессы к сопротивлению агрессор даже не заметил. Потом пришла разрывающая и все поглощающая боль. Она чувствовала, как ее промежность просто горит огнем, а еще чувство ужасающего распирания и то, как большой твердый стержень грубо врывается в ее нежное девственное лоно. Огромные руки отпустили рыжие пряди и заняли свои места на бедрах Валессы, после чего ее принялись ритмично и грубо насаживать на член, пользуясь не как принцессой, а как обычной простой бабой. Мужчина периодически взрыкивал, врываясь в тесное влагалище, иногда впиваясь болезненными и грубыми поцелуями в лебединую шею или алебастровую кожу груди, оставляя бордовые следы. Удивительно, но тело изменило принцессе, и из того места, где раньше чувствовался просто океан жгучей боли, сейчас поднималась горячая волна, которая приносила столь же болезненное удовольствие. Валесса начала извиваться, стараясь посильнее насадиться на орудие сладкой пытки. Все ее нерастраченное женское естество внезапно пробудилось, породив настоящий вулкан страсти, смывая при этом все доводы рассудка и налет патриархального воспитания. На свет рождалась неистовая рыжая бестия, до этого скрывавшаяся под внешностью чопорной принцессы. И на самом пике взрывного удовольствия девушка вспомнила легенды своего народа о воительницах, которые совокуплялись со своими избранниками на кровавом поле брани, часто прямо на телах поверженных врагов. В полумраке аварийного освещения, посреди трупов и обломков обстановки очнулся высокий, худощавый, черноволосый мужчина. Его телосложение было особенно заметно, так как он был абсолютно голый. Тесса, а это был он, мутным взором обвел каюту, постепенно приходя в себя и вспоминая произошедшее. И тут, видимо, чтобы ему было полегче вспомнить, на стене включился голографический монитор. Весь объем изображения занимала широкая рожа громадного, коротко стриженного мужика, который сейчас глумливо ухмылялся своему единственному зрителю. Ну, типа здорово. Началось воспроизведение сообщения. Не знаю, как тебя зовут, мужик, да это в общем-то и не важно. Короче, твою бабу я забрал, таким как ты, они все равно не нужны. Неизвестный шумно поскреб в затылке. Вы же ради идеи живете. И вот тебе новая идея. Сейчас я буду иметь эту сочную девку во все щели, а ты ничего не сможешь поделать. Обидно, да? В темноте каюты было слышно со скрипящих зубов Тесса осыпается эмаль, а сам он от бешенства забыл, как дышать. Но мужик продолжал глумиться. Не переживай, ей будет хорошо со мной, уж я ее выдрессирую как положено. Люблю объезжать норовистых кобылок. Она будет отличным дополнением к моему гарему. И ты это, постарайся понять и простить. Ага. Ну все, бывай, парень, и не поминай лихом. Гы-гы. А на борту дорогой, но совершенно бесполезной сейчас яхты, в ярости метался по коридорам мужчина. Он рычал и бился головой и другими частями тела о стены и предметы обстановки, не чувствуя при этом боли, только всепоглощающую ярость и ненависть. Но космос оставался глух к его чувствам, точно так же, как до этого стенания Валессы. И никто, даже члены экипажа, которые продолжали оставаться без сознания, не слышали душераздирающего вопля. А, Ньенна выжу, я тебя найду. Глава 12. Бешеный лес. В просторной каюте причудливо переплетались запахи похоти и чувства умиротворения. Просторная спальня представляла собой один огромный голографический проектор, который сейчас показывал окружающий корабль космическое пространство. И находясь в самом центре каюты, казалось, что ты висишь прямо посреди бескрайнего космоса. Но сейчас в этом центре парила гигантская, хренигазноицкалькоспальная кровать. Хотя опытный глаз мог легко опознать в ней, пусть и сильно переделанную, но все равно легко опознаваемую легкую военно-транспортную антигравитационную платформу. И тот же опытный разумный, наверняка вспомнил бы, что по бокам у этой платформы располагаются легкие плазменные скорострелки, прикрепленные к подвижным турелям. Эти турели легко контролировали полусферы по бокам этой кровати, превращая ее в своеобразный эрзац-бронетранспортер, броне-кровать, гы. На этой кровати лежал, раскинув ноги, Огромный волосатый мужчина, больше похожий на могучую человекообразную обезьяну. На груди этого мужика, распластавшись безвольной медузой, лежала потрясающей красоты огненноволосая женщина, оттеняя молочной белизной своей кожи, смуглую волосатую шкуру мужчины. Она, тихонько мурлыкая, тонкими пальчиками играла с кучерявыми завитками на груди гиганта, а тот одной рукой нежно сжимал ее ягодицу, а второй зарылся в пышную копну волос, слегка массируя кожу головы балдеющей красотки. Трудно было представить более несочетающуюся пару, но счастливым людям это совсем не доставляло проблем, им просто было хорошо друг с другом. А весь мир, нет, вся вселенная могли катиться куда подальше. Но женщины такие существа, что спокойно лежать не могут, даже если не способны шевельнуть пальцем. «Удивительно», – прошептала девушка, – «мне никогда в жизни не было так хорошо. Тело все как будто пропустили через дробилку, но, почему-то, я чувствую себя просто прекрасно. И ты совсем не злишься из-за того, что я практически взял тебя силой?» Лениво поинтересовался Федор, чтобы поддержать разговор. Так-то ее мнение его не особенно интересовало, ведь его личные желания были всегда на первом месте. «Видимо, мне самой судьбой было предрешено лишиться девственности в тот день. Тесса очень силен, намного сильнее меня. У слабой девушки просто не было шансов», — расслабленно проронила Валесса. «Да уж, ты бы видела его лицо, когда он понял, что сегодня его член останется без сладкого». И мужчина злорадно ухмыльнулся, как отнять конфету у ребенка. «Ты знаешь, я все же рада, что это был ты. Обычный пират и убийца, но это лучше, чем если бы я досталась предателю. Для него это будет самым большим наказанием за его злодеяние». «И чем же?» — поинтересовался Федор. «Да этот подонок был настолько влюблен в меня, что всю историю с переворотом и убийством моей семьи затеял только для того, чтобы спокойно завладеть моим телом. Представь, Тесса даже вспомнил древние традиции». В это время девушка засмеялась и чмокнула Федора в губы. Тот, конечно, был уверен в себе и в своей харизме, но все равно такое проявление чувств от своей жертвы для него было удивительно, о чем он и спросил ее. «Просто вспомнила лицо Тесса, когда он увидел твое послание», — довольно прошептала Валесса. «Это было нечто бесподобное, он был полностью раздавлен». «Рад, что ты довольна», — хмыкнул Федор. «Значит, не зря я оставил записывающее устройство на яхте. Как говорится, нет выше счастья, чем поиздеваться над ближним в его несчастье. Не повезло пацану», — изрек очередную мудрость мужчина. Полежали они недолго, так как Федор заниматься сексом пока не хотел, дел было выше крыши. И так он из койки не вылазил двое стандартных суток. А что касается Валессы, то хорошо и качественно оттраханная женщина. Это очень энергичная женщина. Вообще удивительный факт, после близости с женщиной, мужчина, как правило, сильно уставал, и мог даже заснуть. А вот женщины, наоборот, как будто приобретали заряд бодрости и хорошего настроения. Самки человека вообще, намного ближе к животным, и намного чаще мужчин следуют именно низменным инстинктам. Из-за этого так тяжело лечится женский алкоголизм, наркомания и привычка к курению. По той же причине, если ты взял ее силой, но при этом умудрился довести до оргазма, то больше ты от такой женщины так просто не отделаешься. И если не напоришь косяков, чисто от лени, иди из-за общей поганости характера, то стокгольмский синдром настолько глубоко пустит корни в ее душе, что эта женщина будет возвращаться к тебе снова и снова, пока не останется с тобой насовсем. Федор отключил проектор, возвращая спальне обычный уютный интерьер, потом медленно поднялся и с удовольствием, до хруста потянулся, нисколько не стесняясь своей могучей ноготы. За движениями этого сытого и удовлетворенного жизнью хищника с каким-то глубинным, диким восторгом, наблюдала роскошная рыжеволосая женщина, даже не задумываясь, что вообще-то он взял ее как боевой трофей. Как и каждая, уважающая себя женщина, она, наоборот, мужчину считала своей добычей. Ну, просто ей никто не говорил про остальных женщин объекта ее восхищения. Тем временем Федор натянул на себя легкий, домашний бронекомбинезон, и отправился сначала на кухню, а потом в медицинский отсек. Так как делать все равно было нечего, он решил заняться тем, что ему удавалось, особенно в последнее время, лучше всего. А именно, прочищать новому человеческому материалу мозги, заодно перерабатывая трофейные тушки в стандартных, для тортуги, разумных. Валесса немного понежилась в уютной кровати, она не сильно разбиралась в военной технике Содружества, тем более в планетарной, поэтому кровать, она считала просто удобной кроватью, безо всяких там дополнений. Но надолго ее не хватило. Да, можно было валяться сколько угодно, тем более что она нашла в специальной подставке на полке целую кучу пластинок с записями голосериалов разных лет и жанров. Но, судя по внешнему виду, Федора эти фильмы особенно не интересовали, впрочем, как и ее. Подобную жвачку для мозга, которую выпускали, чтобы было чем занять растущее население развитых планет, девушка терпеть не могла. Вскочив с кровати, Валесса со стоном рухнула обратно. Хоть Федор и подлечил ее в медицинской капсуле, после того как основательно и бесповоротно лишил девственности, но после этого он почти двое суток драл ее как последнюю шлюху. И сейчас непривычные к такой нагрузке тазовые мышцы категорически отказывались работать. Но Валесса не была бы дочерью великого князя, если бы сдалась так легко. Девушка, кряхтя и двигаясь забавной раскорякой, добралась до ванной, где со стоном погрузилась в теплую ванну, с удовольствием пробуя несколько режимов гидромассажа и пузырьковое джакузи. Немного придя в себя, Валесса натянула легкий комбинезон, который обтягивал ее соблазнительное тело как вторая кожа, и попыталась выйти из каюты. К ее удивлению, это ей вполне удалось. Федор не собирался ограничивать девушке свободу передвижения. Каюта командующего находилась в самом центре огромного корабля, поэтому Валесса, с непривычки, даже немного заблудилась. Но девушка была упорной, да и нейросеть прекрасно отображала карту местности. Доступа в корабельную сеть у нее не было, но отмечать пройденный маршрут это ей не мешало. В коридорах почти никого не было, а те разумные, которые встречались девушке на пути, просто кивали ей в знак приветствия и шли дальше по своим делам. Она даже начала сомневаться в своей привлекательности. Откуда ей было знать, что на нейросетях всех членов экипажа, при встрече с Валессой, моментально высвечивалась надпись «Собственность Федора Клима». И так как баб на Тартуге было полно, а при удаче можно было купить столько, сколько захочешь, то из-за них мужики не ссорились. В конце концов, если уж так хочется, то можно заказать себе женщину с точно такой же внешностью, но более подходящую тебе по характеру, и совершенно точно влюбленную лишь в тебя, по умолчанию. Поэтому Валесса беспрепятственно облазила весь корабль, познакомилась со всем экипажем, закончив свое исследование тренажерным залом. В этом удивительном месте она просто влюбилась в симуляторы. Там было все, и пехотные тактические симуляторы, и виртуальные капсулы, погружающие тебя в мир космических кораблей. Принцесса не была совсем уж дикой, она знала и про симуляторы, и про виртуальные тренировки, но из-за ее статуса, девушке все это роскошество было недоступно, ибо невместно. Когда, спустя десяток дней, Федор вытянул ее из очередной капсулы полного погружения, Валесса была похожа не несвежего зомби, но при этом жутко довольная. В медицинский блок девушку пришлось нести на руках, как какую-то принцессу. Хаем, так она и есть принцесса, ну или княжна, впрочем, для нашего героя не было никакой разницы, куда пихать свой отросток, в дочь шахтера или в принцессу древнего княжеского дома. В постели никакой разницы не видно. Пробуждение от целебного сна было великолепным, никаких болей или слабости, энергия в девушке просто кипела, но, тем не менее, как и всякая уважающая себя девушка, она была обязана трахнуть своего мужчину в мозг, и с этой целью она искала его почти час, прежде чем обнаружила в боевой рубке, где он любовался на переливы возмущений варпа при движении корабля в подпространстве. Мужчина сидел в глубоком кожаном кресле, парящем над полом, и потягивал золотистый бренди из огромного, почти литрового бокала. Закуской для этого напитка служили ароматные и сочные ломтики гарпинской дыни, чем-то похожие на земную узбекскую торпеду, но по вкусу отличающейся в лучшую сторону, из-за чего это лакомство считалось у галактических гурманов для того, чтобы закусывать лимильские бренди. Взглянув на свою новую женщину, Федор понял, вот оно, началось. В свое время с его предыдущими женами пришлось несколько раз поступить весьма жестко, сейчас также наступило время крайних мер, но сначала Федор решил все же послушать, может хоть это скажет чего-нибудь новенькое. «Говори», сопровождая слова кивком головы, вождь разрешил взволнованной женщине говорить. От этого короткого слова девушку пробрало ознобом аж до задницы. Сейчас перед ней сидел не сильный мужчина, который хоть и был внешне страшен, но при этом понятен и прост. Нет, сейчас перед Валессой находился великий вождь. Из тех, перед кем склоняются князья и короли. Она лишь раз испытывала такое чувство, тогда, когда в княжество завернул, мельком один высокопоставленный аграф из благородных. Так вот, подобное чувство она испытала, когда этот аграф всего лишь приблизился на достаточно большое расстояние. Тогда ее отец даже был готов отдать свою любимую дочь всего лишь на одну ночь, этому высшему существу, чтобы только угодить ему. Но для представителя старшей расы подобный акт был сродни зоофилии, тогда Валессе повезло. И вот сейчас она поняла, что тот аграф был лишь бледной тенью, по сравнению с той мощью, что шла от Федора Клима. «Я хотела только узнать, что со мной будет дальше», склонив голову и как можно более смиренно, спросила девушка. «Хаэм», откашлялся Федор, видимо переборщил с давлением, с недавних пор ему стало трудно дозировать свою силу, люди стали такими хрупкими, тут все достаточно просто. «Ты, моя, навсегда. Поэтому у тебя есть два варианта. Ты добровольно становишься моей наложницей, и если заслужишь, то в дальнейшем станешь официальной женой, присоединившись к остальному гарему. А второй вариант?» – спросила рыжая, заранее зная, что ответ ей не понравится. «По второму варианту ты все равно становишься моей наложницей, я свое никому не отдаю и не отпускаю, но для того, чтобы не натворила глупостей, тебе будет стерта память, и потом сформирована новая личность, покорная и хорошая. Но в этом случае ты потеряешь возможность возвышения до официальной жены, оставшись только низшей наложницей. Так каков будет твой ответ?» Глаза Федора, казалось, смотрели прямо в душу Валессы, а хорошо поставленный голос проникал в самые глубины ее естества, резонируя с чем-то первобытным и диким. Девушка облизнула внезапно пересохшие губы и дрожащим голосом прохрипела: «Я согласна на первый вариант», а сама в это время старалась сосредоточиться на своих ногах, чтобы не упасть на колени. «Ну что же», моментально преобразившись в своего парня и добряка, резюмировал Федор, «осталось самую малость. По прибытии на Тортугу тебе модифицируют тело, а потом имплантируют зерно жизни, все по принятому в моем государстве стандарту». «Зиер нож жизни», слегка заикаясь от испуга, вопросительно проблеила униженная и растоптанная, как свободная личность, принцесса. «Не переживай, тебе понравится», зловеще ухмыльнулся здоровяк, «многие убить готовы за такую возможность». «Гы, да, и отныне ты называешь меня мой господин, ну, или повелитель, я не слишком гордый». «Слушаюсь, повелитель», согласилась новая наложница, окончательно уничтоженная морально. Но это были еще не все вопросы, которые хотела задать Валесса. Преодолевая внезапно накатившие на когда-то уверенную в себе девушку смущение и несвойственный княжне страх, она нашла в себе мужество поинтересоваться судьбой своих служанок. Сначала Федор не понял даже, о чем она говорит, а потом, благодаря своей идеальной памяти, вспомнил про тела странных женщин, которых трофейщики нашли перед каютой принцессы. Федор только в очередной раз похмыкал и сообщил обрадованной Валессе, что семеро из них вполне живы, правда не совсем целы, и сейчас в стазисе дожидаются своей очереди на лечение. К сожалению, память на пиздюли у женщин как у рыбки, то есть они быстро забываются, и девушка поведала о своей мечте стать воительницей. Федор посмотрел на нее тяжелым взглядом и спросил: «Ты уверена?» «Да, мне надоело быть слабой», заявила принцесса. «Ну что ж, выбор твой, я его уважаю, у всех людей он есть, поэтому тебе придется смириться с еще одной моей причудой. А теперь, раздевайся», приказал мужчина. Девушка недоуменно оглянулась, и не увидев никого в рубке, начала несмело стягивать с себя комбинезон. Она не ожидала, что частицу собственной свободы и самостоятельности придется отстаивать при помощи своего тела, но она была к этому готова, по крайней мере она так считала. Обнаженная рыжая красавица на коленях подползла к успевшему раздеться мужчине и потерлась щекой о внутреннюю сторону его широко расставленных бедер. Она знала, что Федору это нравится, и сосать член он ее научил сразу, как только лишил девственности. Сначала Валессе было противно, но за те дни, что она провела со своим пиратом, девушка привыкла, в том числе и ко вкусу спермы, которая часто составляла единственную ее пищу во время секс-марафона, и к тому же ее надо было выдаивать из Федора не только по утрам, но и периодически во время их сексуального марафона. И сейчас она даже не догадывалась о том, что ее ждет, старательно обсасывая огромный ствол. А Федор смотрел на эту совсем еще недавно невинную девицу и вспоминал откровения земных святых отцов, которые называли женщину сосудом греха. И ведь правы они были, ох как правы. Старый Завет вообще был как пособие по женской психологии, начиная от Евы и продолжая женой Лота, Далилой с прочими разными. Дождавшись, пока девушка как следует смажет его агрегат, Федор развернул ее к себе задом. Принцесса пока еще ничего не поняла, так как к такому животному способу сношения мужчина принцессу тоже приучил. Но чего она не ожидала, так этого того, что здоровяк плюнет ей на анус, а потом введет в него свой толстый палец. Испачкаться Федор не боялся, так как после медицинской капсулы кишечник у девушки был абсолютно чист, чем он и поспешил воспользоваться. Валесса попыталась вырваться, но могучая длань вождя крепко держала ее за шею, пока палец второй руки жестко трахал ее попку. Девушка пыталась вырываться, плакала, но поделать ничего не могла. И это было только начало. Почувствовав, что сфинктер расслабился, мужчина добавил второй палец, а два других вошли в киску, и сейчас рука здоровяка ходила как поршень, имитируя двойное проникновение. Несмотря на крики, стыд и боль, тело опять предало свою хозяйку, давая понять, что у него теперь есть другой хозяин. Дождавшись, пока выделится смазка, а потом и содрогание молочно-белого тела в первом оргазме, здоровяк пристроил толстую головку огромного члена к хорошо расширенному отверстию и начал медленно, но уверенно входить в идеальную задницу принцессы. Ей было больно и стыдно, но в то же время ей было и хорошо. Федор играл на контрасте боли и удовольствия. Девушка даже не заметила, что мучитель уже полностью вошел в ее девственную благородную задницу. Она полностью погрузилась в новые ощущения и теперь сама нанизывалась на мужское естество, мечтая только об одном, чтобы этот день никогда не заканчивался. Женщина превратилась в жаждущее удовольствие дикое существо. Когда Федор излился в нее, одновременно массируя клитор, то от удовольствия рычали уже оба любовника. Валесса не только лишилась девственности в последнем возможном месте, но и приняла мужчину как своего хозяина, как единственного и полноправного владыку своих дум мечтаний. Естественно, Федор не стал ей говорить, что во время сильных эмоциональных переживаний ментальные закладки на верность ложатся особенно хорошо.